Первая октябрьская суббота выдалась солнечной. Ребята выстроились перед выходом из замка, и Филч повел детей в деревню. Лили и Филлис шли рядом с троицей, стараясь вести себя как обычно. Они сперва прогулялись по магазинам, повстречав в лавке Зонка близнецов с их другом Лиджарданом. Потом свернули в переулок и дошли до конца к старому трактиру с облезлой деревянной вывеской, на которой виднелась отрубленная голова кабана. Гарри и Рон боязливо косились на убогую, грязную дверь. «Ну, идем», — ободряющим голосом сказала Гермиона и шагнула на ступени первой. Войдя внутрь, Лили поморщилась. Бар стал еще ужаснее, чем раньше. И в прежние времена гостевой зал не содержался в чистоте, но теперь окна были настолько засаленные, что дневной свет никак не мог сквозь них просочиться. Помещение освещалось одиночными свечами, стоящими на грубых деревянных столах. Стены и пол были покрыты древним слоем грязи. Помимо них в трактире сидели четыре посетителя. У одного из них голова была вся обмотана бинтами с щелью на месте рта. Двое сидящих у окна мужчин прятали лица в капюшонах и тихо переговаривались друг с другом, а в самом темном углу сидела колдунья в черной вуале. Ее лицо также было скрыто, видно было только торчащий длинный нос. «Что-то мне все меньше и меньше нравится ваша идея», — вполголоса пробормотал Гарри. «Все в порядке», — ответила ему Гермиона. «Мы ничего не нарушаем. Я специально спросила профессора Флитвика, можно ли ученикам бывать в кабаньей голове, и он сказал «да», но советовал приходить со своими стаканами. И я просмотрела все, что говорится об учебных кружках и группах домашних заданий, они разрешены». Ребята уселись за столик подальше от посетителей, и к ним прошаркал старый худощавый бармен. «Ну», — недовольно буркнул он, — «5 бутылок сливочного пива, пожалуйста, кружки можете не нести», — улыбчиво попросила Лили. Бармен вернулся за стойку и вытащил бутылки. 10 секли», — гаркнул он. Гарри пошел к стойке забирать пиво и расплачиваться. «Эй, а может закажем чего покрепче?» – восторженно предложил Рон. «Старику ведь плевать, он продаст что угодно. А я всегда хотел попробовать огненного виски». «Рон, ты же староста!» – возмутилась Гермиона. Лили посмотрела на него со всей строгостью, и парень тут же сник. «Так сколько человек придет?» – стараясь сменить тему, поинтересовался Уизли. «Да, вы так и не сказали, кто согласился принять участие», — произнес Гарри, раздавая друзьям бутылки. «Сейчас увидите», — сказала Гермиона, глянув на часы. «Они вот-вот должны подойти». Едва она произнесла эти слова, как дверь в бар распахнулась. У мальчиков отвисла челюсть, потому что в помещение ввалилась целая толпа. Первыми вошли те, кого позвала Лили, а за ними явились одноклассники Гарри: Невилл Долгопупс, Симус Финниган, Дин Томас, Лаванда Браун и Парвати Патил вместе с сестрой Падмой Патил. Следом вошли Чжоу Чанг с подругой, странная когтевранка Полумна Лавгуд, Мэнди Браклхерст, потом Кати Беллу, Алисия Спиннит, Анджелина Джонсон, братья Криви, Эрни Макмиллан, Джастин Финч Флитчли, Ханна Аббат, Сьюзен Боунс, Энтони Голдстин, Майкл Корнер и Терри Бут. Последними явились Джинни, охотник Пуффиндуя, Захария Смит и Фред с Джорджем, прихватив с собой друга Ли Джордана. Лили поперхнулась пивом. 20 человек, говоришь?» — прошелестела она Гермионе. «Да тут их, я сбилась со счета. Здравствуйте», — жизнерадостно проголосил Фред, обратившись к бармену. «Нам 36 бутылок сливочного пива». Бармен поначалу растерялся и осмотрел гостей удивленными глазами, после чего он что-то недовольно буркнул, прошаркал в кладовую и вынес оттуда ящики с пивом. Пока старик расставлял по стойке пыльные бутылки, Фред передавал их ребятам позади и приговаривал: «Угощайтесь и раскошеливайтесь, а то у меня золота на всех вас не хватит». Дети ошарашенно наблюдали, как толпа весело галдит, передавая Фреду монеты за пиво, и постепенно приближается к их компании. «Гермиона, что ты им всем наобещала?» — мрачно пробубнил Гарри. «Ничего я им не обещала», — шикнула Гринджер. «Они все хотят научиться защитной магии». Тем временем Фред и Джордж начали таскать столы, чтобы сесть рядом с ними. Близнецам помогали и другие парни, поэтому вскоре вся группа расположилась вокруг троицы, Лили и Филлис. Почти все смотрели на них с любопытством, но несколько человек косились с явным недоверием. «Начни, Гермиона», — сказала Лили, поднимаясь со стула. «Я постараюсь, чтобы нам никто не мешал». «Да-да и так», — нервно вскочила Гермиона. «Ну, мы здесь с вами собрались». Пока девочка лепетала вступительную речь, Лили прошла за спины студентов и отделила их собрание от остальных посетителей мощным щитом, игнорируя недовольные восклицания бармена. Когда голос Гринджер оборвался за оглушающей магией, колдунья в черной вуале шевельнулась на своем стуле. «Это никакая не защита, а пустые разговоры», — продолжала Гермиона, когда Лили села на свое место. «Мы должны учиться защите как следует, не теоретически, а настоящими заклинаниями. И не только потому, чтобы набрать высокие баллы за сов, а потому что лорд Волан-де-Морт вернулся». По группе студентов волной прошлись испуганные вопли и стоны. Лили открыла было рот, чтобы продолжить речь, но ее опередил парень с Пуффендуя, Захария Смит. «А где доказательства, что сама знаешь, кто вернулся?» — громко сказал он, обращаясь к Гермионе, но уставившись на Гарри. «Так сказал Дамблдор», — твердо заявила Гермиона. «А я ему верю», — так сказал он. Захария ткнул пальцем в Гарри. «Пусть сперва докажет, что это не ложь». Обстановка накалилась. «Мы собрались здесь не для этого», — попыталась усмирить его Гринджер. «Нет, подожди, Гермиона», — вмешался Гарри. Глаза его потемнели от злости. «Хочешь доказательств? Извини, с собой я их не принес. Я всего лишь видел, как Волан-де-Морт возродился. Дамблдор рассказал всей школе обо всем, что случилось в прошлом году, и если вы не поверили ему тогда, то я не собираюсь тратить время на то, чтобы убеждать вас сейчас. В том и дело, что Дамблдор толком ничего не рассказал. Не было никаких подробностей», — не унимался Смит. «Он сказал, что Седрика Дигори убил сами знаете кто и что ты принес его тело в Хогвартс. Но как именно убили Дигори, он не сказал, а нам хотелось бы знать. Если вы явились только за тем, чтобы послушать о смерти Седрика, то можете убираться». «Я не хочу об этом говорить», — яростно огрызнулся Гарри. «Никто из бара не ушел». Студенты притихли, бросая нервные взгляды на мальчика. Лили снова встала. «Мы пригласили вас не для того, чтобы убеждать в возвращении Волан-де-Морта, а для того, чтобы помочь в изучении защитной магии», — властным тоном начала она. «Я могу обещать вам достойную практику, но все получится только в том случае, если вы действительно этого хотите. Прямо сейчас каждый из вас должен решить, хочет он этим заниматься или нет. Если цели вашего визита не совпадают с нашими, то, как и сказал Гарри, вам лучше немедленно уйти. Итак, вы будете учиться у меня». Все остались сидеть на своих местах, а через несколько секунд согласно закивали. Близнецы первыми выкрикнули синхронное «да», сопроводив кивки ребят хлопками и посвистываниями. «Так», — облегченно выдохнула Гермиона, радуясь первому успеху. «Теперь нужно решить, когда и где мы будем встречаться. Главное, чтобы занятия не совпадали с тренировками по квиддичу». Тут же вклинилась Анджелина. Чжоу Чанг и Захария Смит ее активно поддержали. «Мы сумеем выбрать один вечер на неделе, который будет устраивать всех», — терпеливо проговорила Гринджер. «Давайте для начала определимся, где будут происходить занятия. В библиотеке?» — предложила Кати Беллу. «Не думаю, что мадам Пинс позволит нам заниматься заклинаниями в библиотеке», — произнес Гарри. «В пустом классе?» — предложил Дин Томас. «Нет, велик риск обнаружения», — сказала Лили. «Ладно, мы придумаем место, определимся с точным днем и временем и потом всем сообщим», — сказала Гермиона, открывая свою сумку. Она покопалась в ней и вынула свиток пергамента с пером. «А сейчас вы все распишитесь здесь. Это послужит гарантией, что никто из вас не станет болтать ни Амбридж, ни кому-либо другому о наших планах». Фред сразу взялся за перо и красиво вывел свое имя с фамилией. Следом за ним расписался и Джордж, или Джордан. Парень сунул пергамент Смиту, но тот расписываться не спешил. «Я потом спрошу у Эрни, когда встречаемся», — промямлил Захария. «Нет, не спросишь», — с нажимом сказала Лили. «Если не распишешься сейчас, то на следующее собрание тебя никто не пустит. Более того, я сделаю так, что ты забудешь обо всем, что сегодня услышал». Ее предупреждение подействовало мгновенно. Смит тут же схватился за перо и накорябал свое имя рядом с именем Ли. Остальные тоже не мешкали. Ребята передавали пергамент по цепочке и каждый расписывался. Когда список вернулся к Гермионе, Лили сняла щит. Все друг с другом попрощались и покинули заведение, разбредаясь кто куда. «Это ведь был необычный свиток пергамента, верно?» — поинтересовалась она у Гринджер, когда они остались впятером. «Верно», — улыбнулась девочка. «А что такое с этим свитком?» — тут же сунулся Рон. «Скажем так», — протянула Гермиона, — «разболтавшего про наши встречи стукача мгновенно постигнет кара. Троица отправилась в сладкое королевство, а Лили и Филлис решили вернуться в замок. Часть 54. От остаток выходных они занимались уроками и пытались придумать, где же им тренироваться в использовании заклинаний. Лили знала много укрытий, благодаря карте, но все они не могли с комфортом разместить 40 человек и не подходили для безопасного колдовства. Однако Лили не сдавалась. Она не ожидала, что на ее уроки захочет приходить столько детей. Теперь ей нужно было оправдать их доверие плодотворной работой. Лили чувствовала душевный подъем и желала поскорее начать занятия. Следующая неделя началась с объявления, которое старосты вывесили утром в гостиной Слизерина. Не заметить его было невозможно, оно было написано на гигантском листе и закрывало собой остальные пергаменты с объявлениями. Приблизившись к толпе студентов перед доской, Лили прочитала: «Приказ генерального инспектора Хогвартса. Все ученические организации, общества, команды, кружки и клубы настоящему упраздняются. Организацией, обществом, командой, кружком и клубом считается регулярно собирающаяся группа из 3 и более учеников. За разрешением на реорганизацию обращаться к генеральному инспектору, профессору Эмбридж. Никакие организации, общества, команды, кружки и клубы учеников не могут существовать без ведома и санкций генерального инспектора. Всякий ученик, увлеченный в принадлежности к организации, обществу, команде, кружку или клубу, несанкционированным генеральным инспектором, будет исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 24. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Внутри у Лили все упало. Случилось то, чего она и опасалась. Амбридж узнала об их встрече в кабаньей голове. За ее спиной стояли Херби и Леона, с нескрываемой паникой читающие лист. Такое же объявление висело и в вестибюле. За завтраком Лили обменялась хмурыми взглядами с Гарри, Роном и Гермионой. Не успела она ступить на лестницу, чтобы подняться в класс Флитвика, как на нее тут же налетели Эрика и Лорен. «Что теперь будем делать?» – наперебой шептали девочки. «Все отменяются?» «Нет», – жестко сказала Лили, стиснув ремень у сумки. «Ничего не отменяется. Потерпите, мы потом все обсудим». Подруги проводили ее тревожными взглядами, а Лили стала быстро подниматься по ступеням, проклиная на ходу Амбридж и Фаджа. После обеда она узнала о письме, которое Гарри получил от Сириуса. По пути на сову мальчика кто-то напал, но она сумела донести послание в целости. Блэк писал, что свяжется с детьми ночью через камин. На фоне утренних новостей это показалось просто отличной. Если ребята расскажут ему об идее с тренировочной группой, то Сириус сможет подсказать удобное место для их собраний. Ведь он знал замок еще лучше Лили. Возможно, на карте отсутствовали некоторые тайные ходы или комнаты. С титаническим трудом отсидев урок зати вместе с Амбридж, Лили пошла в подземелье на зельеварение. Пока она с другими студентами готовилась к занятию, Киан с беспокойством на нее таращился. Его, как и всех, кто присутствовал в кабаньей голове, не на шутку встревожил новый декрет. «Урок уже начался, мистер Джилсон», — ледяным тоном сообщил Снег, когда Киан снова обернулся на Лили. Они приступили к варке огнезащитного зелья, пока Снег сидел за столом и проверял их написанные курсовые. Все без нареканий справились с задачей, и в конце урока у каждого в котле было фиолетовое зелье, от которого веяло холодком. Северус раздал курсовые с оценками и задержался у парты Лили. «В вашем изложении присутствует одна грубейшая ошибка», — произнес он бесстрастно. «Сделали вы ее по невнимательности, или же вы действительно считаете, что в составе дурманящей настойки присутствует смоковница? Значения не имеет. Сегодня же жду новый свиток». Он отвернулся и медленно прошел к своему столу, а Лили сразу пихнула курсовую в сумку, игнорируя сочувственные взгляды однокурсников. Когда прозвенел звонок, она покинула кабинет и в пустом коридоре подземелья развернула свою работу, не обнаружив никаких пометок Снега. Сегодня она не должна была к нему приходить, поэтому он разыграл это представление, чтобы она явилась навстречу. После ужина Лили сходила в теплицы мадам Стебль, а перед отбоем сделала домашнее задание для Синистры. Оставалось только дождаться, когда все ее соседки заснут. Филлис долго корпела над толкованием линий своей руки, заданным профессором Трелани, и спать легла только после 12. Когда подруга перестала ворочаться и засопела, Лили выскользнула из спальни. Она так торопилась к Снегу, что выбежала в пижаме и забыла прихватить сыворотку правды. В кабинет она явилась без четверти час. Северус, как и в прошлые встречи, сидел за столом с бутылкой и бокалами. «Думал, что ты уже не придешь», — проговорил он, поднимаясь с места. Пришлось долго ждать, когда все заснут», — сказала она, наблюдая, как Снег разливает вино. Лили забрала свой бокал и села на стул первой парты. «Сегодня без сыворотки», — удивленно изогнул бровь Северус. «Я спешила», — буркнула Лили. «Но не расслабляйся, в другой раз непременно ее захвачу и поинтересуюсь, врал ты мне или нет». Он криво улыбнулся. «Итак», — выпрямилась Лили, — «почему ты меня позвал? Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул Снег, пронзая ее испытующим взглядом. «Я должен предостеречь тебя. Отныне все каналы связи, выходящие из Хогвартса, находятся под полным контролем Амбридж. Блэк отправляет сюда письма, прекрасно зная, что их могут перехватить. Но может у тебя получится убедить мальчишку больше не вступать с ним в связь». «Вот черт», — пробормотала Лили, с широко раскрытыми глазами уставившись на Северуса. «Сегодня они хотели поговорить через каминную сеть». «Не беспокойся», — ответил Снег. «Дамблдор об этом знал и принял меры. Но если Блэк попытается использовать сеть в следующий раз, боюсь, последствия будут крайне удручающими». «Я поняла», — отчеканила Лили. «Объясню все Гарри». Она выпила вина, ожидая продолжения. «А теперь», — вкратчиво начал Северус, — «могу я узнать, что делали в кабаньей голове 40 учеников под твоим предводительством?» Лили на секунду замерла, глядя ему в глаза. Потом вздохнула, отпила еще вина и спросила: «Кто?» «Наземникус», — тут же отозвался Снег. «Ну и, ты ведь уже знаешь ответ на свой вопрос, так зачем спрашиваешь?» — пробубнила Лили, постукивая пальцем по парте. «Знаю», — подтвердил Северус, — «но вы предусмотрительно отгородились чарами, поэтому большую часть разговоров Летчер подслушать не смог. Я обязана отчитываться перед тобой за каждое сказанное слово», — желчно процедила Лили. «Да, я собрала этих детей, чтобы научить их сражаться, потому что никто другой в школе заниматься этим не хочет. Да, я понимаю, насколько опасна эта затея, особенно сейчас, после нового указа Амбридж, но я не собираюсь отступать и прогибаться под эту». Она с шумом втянула через нос воздух, проглотив чуть не вылетевшие ругательства. «Я постараюсь сделать все, чтобы эти дети освоили защитную магию. Это то, что я могу. Я должна». Снег, не отрываясь, смотрел на нее и молчал. Его лицо сохраняло привычную непроницаемость, но во взгляде было что-то, отчего ей стало не по себе. «Ты собрался мешать мне?» — с вызовом спросила Лили. «Нет», — глухо сказал Северус. «Но, возможно, тебе потребуется моя помощь в осуществлении этой безумной авантюры». Глаза Лили стремительно полезли на лоб. «Даже несмотря на то, что это полностью противоречит всем твоим предостережениям, и несмотря на то, что при малейшем проколе мы все вылетим из школы, а для некоторых из нас могут даже подготовить тюремные камеры. Поэтому я и предлагаю помощь, чтобы до такого не дошло», — низким голосом произнес Снег. Лили задумчиво хмыкнула. «У нас имеется одна серьезная проблема», — протянула она. «Нам нужно место, где мы могли бы заниматься без риска быть обнаруженными. Может быть, у тебя есть что-нибудь на примете?» Северус размышлял несколько секунд. «Для ваших уроков может подойти выручай комната», — размеренно ответил он. «Что? Что это за комната?» — нахмурилась Лили. «Никогда о ней не слышала, потому что ее нет в Хогвартсе», — спокойно пояснил Снег. «Она появляется только тогда, когда по-настоящему нужна. Если ты испытываешь в чем-то сильную необходимость, комната появится и будет обставлена так, чтобы ты мог удовлетворить все свои потребности. Иначе говоря», — пробормотала Лили, — «если нам нужно помещение для уроков по защите, то эта комната станет удобным и просторным классом». Северус кивнул. «Ничего себе», — присвистнула она. «Хогвартс хранит в себе столько секретов. Не перестаю удивляться. Где же нам найти эту комнату?» «Она появляется на 8-м этаже, напротив гобелена Варнавы Вздрюченного». «Что, правда?» — Лили негромко хохотнула. «Как-то раз Фред с Джорджем прятались там от Филча. Они сказали, что нашли на 8-м этаже каморку со швабрами, а потом она исчезла, будто ее и не было». «Значит, это была выручай комната, по всей видимости», — проговорил Снег. «Если она действительно существует, то это просто потрясающе», — восхитилась Лили. «Нужно будет испытать комнату завтра». «Спасибо, Северус». Снег слегка наклонил голову и грустно улыбнулся. Он улыбался так редко, что Лили невольно задержала свой взгляд на его лице. Она призналась самой себе, что так Снег выглядит гораздо приятнее. От этих мыслей Лили смутилась. «Ох, уже так поздно», — глянув на часы, промямлила она. «Я пойду». «Да». Северус рассеянно уставился на свой бокал. Лили дошла до двери, взялась за ручку и, прежде чем уйти, обернулась к нему. Я зайду завтра, расскажу, получилось ли у нас попасть в эту комнату. Может, и у тебя к тому времени будет новая информация. Ну, пока. Лили не смотрела на него после своих слов, но, прежде чем за ней захлопнулась дверь, она услышала кроткий, отрывистый вздох. От бурлящего возбуждения она так и не смогла уснуть. В голове у нее созрел четкий план тренировок и составился список всех необходимых заклинаний. Лили даже придумала легенду для детей о том, как она узнала про «выручай комнату». В 6 утра она больше не могла лежать и встала с постели. Быстро собравшись и приведя себя в порядок, Лили растолкала сладко спящую Филлис. «Пожалуйста, не отыгрывайся на других людях, когда у тебя бессонница», — хрипло промямлила Филлис, пряча голову под подушкой. «Еще час до подъема. Я хотела поделиться с тобой важными новостями, но теперь, пожалуй, не буду», — невозмутимо прощебетала Лили. Филлис обреченно замычала и вылезла из-под подушки. «Чтоб тебя, Ме», — ругнулась подруга. «Все, я встаю». Через 20 минут они вышли в пустую гостиную и сели в кресло около резного камина. Лили сказала, что ночью не могла заснуть, проголодалась и пошла за едой на кухню к эльфам. Один из них ненароком рассказал ей о «выручай комнате». Она решила, что это будет отличным местом для занятий, поэтому второе собрание будет происходить именно там. «Вот это да!» – выдохнула Филлис, с горящими глазами уставившись на Лили. «Может, пойдем исследуем комнату прямо сейчас?» «Нет, не стоит. Идти туда сейчас будет слишком подозрительно. Лучше выбрать вечер, когда Амбридж проверяет свитки учеников у себя в кабинете. Например, около 8. «Да, ты права. Тогда расскажем всем остальным?» — нетерпеливо заерзала в кресле подруга. «Конечно!» – кивнула Лили. «Ты расскажешь девочкам с нашего факультета, а я сообщу Киану и Херби. Думаю, за завтраком смогу перехватить и Мэтта с Кригом. Сразу после того, как расскажу Гарри». Часы пробили 7, наступило время подъема. Они собрали сумки и стали ждать других участников собрания, делая вид, будто доделывают домашнюю работу в гостиной. Первыми из спален вышли Розмари и Леона. Филлис подошла к девочкам и тихо шепнула про место и время новой встречи. Розмари обещала передать информацию Дафне, обрадовавшись, что они так быстро все устроили. Лили перехватила в гостиной Киана, сообщив ему обо всем, и парень заверил ее, что сам проинформирует Херби. Подруги поднялись на первый этаж к завтраку, подцепив по пути Лорен, и также уведомив о собрании. В большом зале Лили подсела к Гарри и рассказала ему про найденную комнату, приправив повествование той же легендой про кухонных эльфов. Мальчик был так рад, что чуть не опрокинул стакан с апельсиновым соком, когда резко схватил ее за руку, чтобы похвалить. Весь день прошел в волнительном ожидании. Неразлучная троица умудрилась в течение часа предупредить всех оставшихся членов. Натыкаясь в коридорах на сообщников, девочки то и дело загадочно улыбались. Лили договорилась встретиться с Гарри, Роном и Гермионой без четверти 8 перед гобеленом, и к назначенному времени поднялась на нужный этаж. Дети пришли без опоздания и нервно озирались по сторонам. Прежде чем взывать к «выручай комнате», они заглянули в карту мародеров. «Итак, Филч до сих пор на третьем этаже», — прошептал Гарри, — «а миссис Норрис на пятом». «Амбридж», — едва дыша, просипела Гермиона. «У себя в кабинете», — сообщил Гарри. «Отлично», — сказала Лили. «Сейчас я пройду вдоль стены, сосредоточившись на своем желании. Если все получится, где-то здесь должна появиться дверь». Она не спеша двинулась вперед, касаясь гладких камней ладонью. «Мне нужно место, где я смогу обучать детей защите от темных искусств. Прошу, помоги мне их тренировать и прятать, чтобы никто нас не нашел». «Ме!» — воскликнула Гермиона. Прямо на глазах ребят в стене проступила полированная дверь. Лили ошеломленно смотрела на нее, будто не ожидала, что дверь действительно появится. Она взялась за медную ручку и повернула ее, открывая путь внутрь. Лили оказалась в большой, просторной комнате, освещенной множеством факелов. Слева на стене висели длинные книжные полки, а справа стояли стеллажи с приборами для обнаружения темных сил, среди которых были вредноскопы, стервовизоры, детекторы лжи и даже проявитель врагов, точно такой же, как у Грюма. На полу повсюду лежали большие шелковые подушки. Троица вошла следом и потеряла дар речи от удивления. Гермиона тут же ринулась к полкам с книгами, а Гарри и Рон принялись рассматривать приборы. «Невероятно!» — наконец заговорила Грингер. «Тут столько полезных книг. Путеводитель по практическим проклятиям. Как превзойти темные искусства. Самооборона чарами. Просто фантастика. В дверь постучали. К ним присоединилась Филлис, которая тоже была потрясена масштабами комнаты. Следом за ней пришли Фред, Джордж Илли, потом явились одноклассники Гарри, Джинни и Майкл Корнер. Вскоре подошли и все остальные, восторженно осматривая комнату и присаживаясь на уютные подушки. Когда на собрание пришел последний участник Джастин, Лили закрыла дверь на ключ, который торчал в замочной скважине. Все притихли, ожидая ее речь. «Ну что ж», — скомканно начала Лили, — «как и обещали, мы нашли место для занятий. Здесь нас никто не услышит и не найдет. Вы находитесь в выручай комнате, которая надежно защищает нас от посторонних глаз и, в частности, от Амбридж». По компании прошелся возбужденный ропот. «Мы с вами знаем, что отныне в Хогвартсе запрещены все клубы, кружки и организации». Более уверенным тоном продолжала она. «Наши собрания становятся полностью нелегальными и, в случае обнаружения, каждый из нас будет исключен из школы. Но я должна сказать, что нас ждут темные времена, полные ужасных испытаний. Все это гораздо страшнее дисциплинарных наказаний, страшнее исключения. Вы должны быть готовы ко всему, и я постараюсь приложить усилия, чтобы помочь вам в этом». Студенты смотрели на нее сосредоточенно и хмуро. Никто не желал высказаться или уйти. Протянула Гермиона после минутной тишины. «Раз мы все согласны с Мией и хотим обучаться, то, может, придумаем название нашей группе? Это поднимет дух коллективизма. Лига против Амбридж. Как вам идея?» – предложила Анджелина. «Предлагаю. Министерство магии, маразматики», – высказался Фред. «Нет, название должно быть более нейтральным, чтобы только мы его понимали», – произнесла Гринджер. «Может, оборонное движение?» – подняла руку Чжоу Чанг. «Сократим ДАОТ, точно никто другой не поймет. Вот, уже лучше», – одобрительно закивала Гермиона. «Только давайте ОТ будет означать отряд Дамблдора, ведь именно его министерство боится больше всего на свете». Ребята в ответ утвердительно зашумели. Гринджер взяла из сумки пергамент с подписями и вывела сверху выбранное название. Она прикрепила лист к стене. Все присутствующие несколько секунд им любовались. «Хорошо, итак», – потерла руки Лили, когда ребята в ожидании перевели на нее взгляды. «Начнем первое занятие. Оно будет вводным и простым. Мы попрактикуем обезоруживающее заклинание «Экспеллиармус». «Зачем? Это же элементарщина!» – недовольно закатил глаза Захария Смит. «Разве Экспеллиармус поможет от сами знаете кого? Я применял это заклинание против него в июне», – холодно сообщил Гарри. «И оно спасло мне жизнь». Захария от удивления разинул рот. Остальные встревоженно притупились. «Если возражений больше нет, то давайте приступим. Поделитесь на пары и попытайтесь разоружить друг друга. Главное», – повысила голос Лили, потому что все дружно повскакивали с мест, – заглушая ее громким гомоном, старайтесь целиться в палочки, чтобы избегать неудачных полетов. На всякий случай я придвину к каждому из вас по подушке. Пока ребята разбредались парами по залу, Лили палочкой перемещала к ним подушки. И, как оказалось, не зря, потому что после первых выкриков Экспеллиармус некоторых стало отбрасывать ударной волной. У Невилла Долгопупса никогда не получалось это заклинание, и Гарри встал с ним в пару, чтобы парень побыстрее освоился. У многих, к счастью, не возникло проблем с использованием Экспеллиармуса. Фред, Джордж, Ли, Филлис, Киан и когтевранец Мэтт справлялись с обезоруживанием невербально. Плохо получалось только у маленьких братьев Криви, у Эрни Макмиллана и Полумны Лавгуд. Лили помогла им освоить правильные взмахи, научила четко проговаривать заклинание, и Деннис Криви после пятого раза наконец смог выбить палочку из рук брата. Эрни перестал беспорядочно трясти палочкой и также успешно справился с задачей. Обучать Полумну было чуть сложнее, чем мальчиков, но, когда она переставала отвлекаться на теории заговора, ее заклинания становились безошибочными и мощными. «Ме!» – вдруг дернула ее Гринджер. «Может, пора закругляться?» Лили уставилась на часы и обнаружила, что до отбоя им оставалось всего 10 минут. Она так увлеклась уроком, что время пролетело незаметно. «Да, припозднились. Стоп!» – прислонив палочку к горлу, крикнула Лили. «Вы отлично сегодня поработали, все молодцы. Когда следующее занятие?» Тут же выпалил Дин Томас. «Через неделю, но точно не знаю», – ответила Лили. «Давайте соберемся пораньше», – простонала Алисия Спиннит. «Было так здорово». «Хорошо, хорошо», – мягко улыбнулась Лили. «Мы выберем свободный день из ближайших». Гарри отвел ее в сторону, и они заглянули в карту мародеров. Амбридж неизменно находилась у себя, а Филч и миссис Норрис переместились на первый этаж. Лили стала опускать детей по двое и по трое, пока Гарри следил, как они добираются до своих гостиных. Когда точки всех ребят благополучно оказались в спальнях, выручая комнату, покинули Рон, Гермиона, Гарри, Лили и Филлис. Неразлучная троица отправилась в башню Гриффиндора, а Лили и Филлис стали осторожно прокрадываться к своим подземельям. «Ты классный учитель, Ме», — сказала подруга, когда они оказались одни в пустых подземных коридорах. «И если прежде я немного сомневалась, стоит ли все это начинать, то сегодня ты развеяла все мои сомнения». «Спасибо, Фил», — с рассеянной любезностью ответила Лили. Несмотря на всеобщее воодушевление, она шла после первого урока с тяжелым камнем на сердце. Из ее головы никак не выходили слова Захарии Смита. «Смогут ли все эти заклинания, выбранные для занятий, спасти детей от Волан-де-Морта?» «Нет, не существует магии, способной остановить Авада Кедавру. Не существует контрзаклинания, не существует щита». Пока Филлис приглушенно бубнила обо всем происходящем на тренировке, Лили пришла в голову мысль, сперва показавшаяся недостижимой. Но чем больше она о ней думала, тем сильнее мысль укоренялась. До самой спальни Лили пыталась понять, как можно воплотить в жизнь ее идею, вполуха дослушивая Филлис и отвечая ей краткими «угу» и «ага». Оказавшись в постели, она от усталости прикрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Утром ее разбудила Адриана, полностью собранная и уходящая из спальни. Лили и Филлис благополучно проспали подъем. Натягивая школьную форму, она вспомнила, что обещала Снегу прийти после первого урока, а сама не пришла. Ей вдруг стало немного совестливо. Но Снег и совесть быстро отодвинулись на второй план. Стоило только Лили задуматься о своей вчерашней идее. Она растормошила Филлис, и девушки вместе поднялись из подземелья в большой зал. В коридорах им повстречались радостные участники от, хитро подмигивающие Лили. Наслаждаясь свежими оладьями за факультетским столом, она пробежалась по принесенному выпуску ежедневного пророка. К счастью, никаких новых декретов опубликовано не было, статей о Сириусе или ком-то еще из ордена тоже. Лили отложила газету, доживав последний кусок, и невольно уставилась на Пьюси, который громко хвастался девчонке-шестикурснице, что его снова приняли охотником в команду Слизерина. Она скользнула глазами по сидящему рядом Уэррингтону, Бличли, и остановилась на Брейне. Парень будто почувствовал ее взгляд и поднял голову, сразу заметив Лили. Едва их глаза встретились, Брейн тут же отвернулся. На лице у него, как и тогда в коридоре, отразилось нескрываемое раздражение. Лили продолжала его намеренно буравить, в глубине души надеясь, что он все же заговорит с ней и объяснит свое поведение. Но Кроу, после продолжительной зрительной атаки, подхватил сумку и стремительным шагом покинул зал, оставив Лили в полнейшем недоумении. Октябрь закончился, наступил морозный и ветреный ноябрь. Каждое утро землю стало покрывать слоем инея, в замке сильно похолодало. За прошедшее время группа Лили несколько раз посещала уроки по защите. Они успешно осваивали атакующие заклинания и проводили друг между другом тренировочные дуэли. Собираться в какие-то определенные дни на неделе у них не получалось из-за тренировок команд по квиддичу. Сперва им приходилось в хаотичном порядке сообщать о новых встречах всем членам ОТ, но на третьем уроке Лили и Гермиона придумали решение этой проблемы. Они создали 41 фальшивый галлеон и наложили на них протеевы чары. Ненастоящие серийные номера на монетах указывали дату и час новой встречи. Когда дата менялась на монете Лили, то ее повторяли все остальные монеты. Все шло слишком хорошо с тех самых пор, как они впервые собрались в выручай комнате. Наступило странное, продолжительное затишье. В ежедневном пророке ничего не писали, Амбридж вела себя спокойно, и от Северуса не было никаких существенных новостей. Лили казалось странным и поведение Малфоя. Получив свой серебряный значок старосты, он еще ни разу не попытался злоупотребить властью и докопаться до гриффиндорцев. Он не задевал Гарри в коридорах и на уроках, не натравливал на него своих увольней и вел себя тише воды. Она чувствовала, что все это продлится недолго. Скоро должно было грянуть что-то, что разрушит этот остров спокойствия до основания. Часть 55. Задание Хагрида. Приближался матч между Слизерином и Гриффиндором. Снова начались глупые межфакультетские споры и драки за первенство среди студентов. Но и деканы вели себя не лучше. МакГонагалл так сильно желала получить победный кубок, что освободила всех своих спортсменов от домашних заданий, а Снег назначал команде чересчур много тренировок, из-за чего Майлз, Эдриан и Кассиус опять засыпали на уроках от усталости. Чем ближе был долгожданный субботний матч, тем сильнее разгоралась вражда между командами. Лили дважды разнимала младшекурсников в коридорах и ждала матча только для того, что все эти беспорядки закончились. Утро в день матча было очень холодным, но ясным. Лили проснулась вместе с подругами и в торопях собралась к завтраку. В гостиной она мельком заметила в руках у разодетых болельщиков Слизерина странные шапки, но значения им не придала. За столом Гриффиндора уже сидели Гарри и Рон, а вокруг них одноклассники в красно-золотых шарфах с розетками. Мальчик выглядел бодро и собрано, а вот Уизли был похож на жухлый салатный лист. Лицо его было серо-зеленым, испуганным и несчастным. Рон отпил молока из своего стакана и позеленел еще больше. Казалось, будто его вот-вот вырвет. Гарри что-то говорил ему на ухо, а парень едва шевелил губами в ответ. Это был его первый матч, но все же волнение слишком сильно на нем сказалось. К столу приблизилась Анджелина и велела обоим отправляться в раздевалку. Лили махнула мальчиком рукой, когда они проходили мимо. Гарри тоже приветливо махнул, а Рон ее даже не заметил. Через полчаса вся школа собралась на трибунах в ожидании начала матча. Многие слизеринцы пришли на стадион в тех самых тряпичных, золотых шапках, изображающих короны. Спортсмены вышли на поле под шумные выкрики болельщиков. Оказалось, что помимо Пьюси в команде Слизерина были еще кое-какие изменения. Вместо прошлых двух загонщиков в состав приняли Крэбба и Гейла. Капитаны пожали друг другу руки. Мадам Трюк дала свисток. 14 игроков одновременно взмыли в воздух, разлетаясь кто куда. С мячом Джонсон. Начал комментировать Ли Джордан. Джонсон уходит от Уоррингтона, обводит Монтегю, она ох, нет, ее настигает Бладжер от Крэбба. Монтегю перехватывает Квоффл. Монтегю устремляется к кольцам соперников. Отличный Бладжер Джорджа Уизли, точно в голову Монтегю. Монтегю выпускает Квоффл, мяч у Котибелу Гриффиндорка. Котибелу продвигается с мячом, пас назад Алисии Спиннит. Лили сидела на самой нижней трибуне и вдруг, позади нее, на весь стадион загремела песня как минимум от половины слизеринского факультета. «Рональд Уизли, наш король! Рональд Уизли, наш герой! Перед кольцами дырой! Так всегда и стой! Квоффл Рон поймать не может! Победить он нам поможет! На помойке он родился! Слизерину пригодился!» Болельщики затрясли своими золотыми коронами и начали петь песню сначала. «Алисия возвращает Квоффл Анджелине!» Верещал Ли, стараясь перекричать слизеринский хор. Анджелина перед ней один голкипер. Бросок. Лили исступленно оборачивалась на болельщиков, понимая, что ничего с ними сделать не может. Они орали песню все громче, заглушая другие факультеты и комментатора Джордана. С Квоффлом Уоррингтон. Уоррингтон приближается к кольцам. Он уже недосягаем для бладжеров. Перед ним только новый вратарь Гриффиндора, брат загонщиков Фреда и Джорджа Уизли, талантливого новичка команды. «Держись, Рон, перед кольцами дырой так всегда и стой», — гремели слизеринцы. Рон упустил Квоффл и голос Ли утонул в новом глумливом, восторженном вопле. На помойке он родился, слизерину пригодился. Гарри замер над полем, наблюдая за своим другом и забыв про поиски Снитча. Он висел в воздухе до тех пор, пока его не привела в чувство Анджелина. «Рональд Уизли, наш король, Рональд Уизли, наш герой», — не замолкали болельщики. «Уоррингтон пасует Пьюси», — во всю глотку кричал Ли Джордан. «Пьюси обходит Спиннит. Давай, Анджелина, на перехват». Не удалось. «Отличный Бладжер Фреда Уизли нет, Джорджа. Какая разница, одного из них». «Уоррингтон роняет Квоффл. Его подхватывает Котибелу. Ох, уже упускает. С Квоффлом Монтегю. Монтегю летит к кольцам. Блокируй его, Гриффиндор, ну же». Рон снова пропускает мяч, из трибун Гриффиндора слышатся вымученные стоны. Слизерин же разразился радостными воплями и аплодисментами. На помойке он родился, слизерину пригодился. В очередной раз проскандировал хор. Гарри быстро носился по всему полю, выискивая Снитч, и Лили старательно наблюдала за его мелькающей фигурой. Наконец он заметил мячик у шеста противника и резко спикировал вниз. Следящий за Гарри Малфой тоже рванул к земле. Вот они поравнялись, отпустили метловища и синхронно тянут руки к золотому Снитчу. Доля секунды. Гарри хватает мячик и рывком уводит метлу вверх. Игра окончена, Гриффиндор побеждает Слизерин со счетом 160-40. Но тут мальчика сшибает чей-то бладжер, и он срывается с метлы, падая на землю с глухим стуком. Лили смогла лишь открыть рот в немом крике. К счастью, Гарри не успел взлететь слишком высоко и избежал травм. Когда Анджелина помогла ему встать, рядом с мальчиком приземлился Драко Малфой. К Команды тоже слезли с метел, подходя к своим ловцам. Издалека Лили увидела, что начинается перепалка. Фреда вдруг схватили три охотницы Гриффиндора, не давая ему добраться до Драко. Тот согнулся пополам от смеха. Через пару секунд к нему стал порываться и Джордж, но его схватил Гарри. А спустя мгновение они оба бросились на Малфоя с кулаками. На весь стадион прогремел голос МакГонагалл. Яростный свисток мадам Трюк. Трибуны взревели. Лили побежала вниз, но было уже поздно. Вся школа видела, как они напали на Драко. Видела и Амбридж. Она нагнала мальчиков, когда те уже шли в замок на разговор с деканом. «Что случилось? Зачем вы его побили?» Задыхаясь, спросила Лили. «Этот поганец оскорбил мою мать и мать Гарри», — рыкнул Джордж. Лили сочувственно посмотрела на обоих. «Добром теперь дело не кончится. Пара дисциплинарных наказаний от МакГонагалл нам не слишком повредит». «Все еще кипят от гнева», — проговорил Джордж. «А разбить нос этому гаденышу было очень приятно». Гарри злорадно ухмыльнулся. За ними уже толпой плелись остальные студенты. Мальчики стали подниматься на второй этаж в кабинет Минервы, а Лили осталась в вестибюле, желая дождаться Фреда. Тот выглядел еще хуже, чем Джордж, и жалел, что не поучаствовал в драке. Фред рассказал, что это Крэб направил к Гарри Бладжер, когда игра уже закончилась. Кроме выговора от Трюк этому Верзиле ничего не назначили. Снег спустил его выходку на тормозах. Они с Фредом вышли прогуляться по мосту с видом на лодочный домик и долго разговаривали, оглядывая окрестности, пока парень не заметил внизу одиноко блуждающего Рона. «Бедняга!» — вздохнул Фред, провожая глазами подавленную фигуру брата. «Наверное, ему стыдно возвращаться в замок, хотя играл он и правда паршиво. Я бы на его месте у шестов ночевал». Лили усмехнулась и ткнула его в бок. Фред притворно ойкнул. Она пошла в подземелье Слизерина, чтобы отвлечься на домашнюю работу. В центре общей комнаты восседал капитан команды Монтегю, окруженный кучкой других учеников, и рассказывал о провальной игре Гриффиндора. Рядом с ними лежали золотые короны, которыми болельщики трясли на стадионе. Лили давно хотелось выпустить пар на кого-нибудь, и этот грубиян был подходящей мишенью. Она без промедлений пошла на эту свору, чувствуя, как на нее оглядывается все больше и больше слизеринцев. Когда Лили приблизилась к Грэхэму, в гостиной стало тихо, как в гробнице. «Чего тебе?» Сделанной развязностью бросил ей Монтегю, но рука у него нервно сунулась под мантию. Лили молниеносно махнула палочкой, и лежащая золотая шапка на коленях у его соседа вспыхнула, как спичка. Следом загорелись остальные шапки, и все повыскакивали с мест, кидая короны на каменный пол. «Ты что творишь, Райдер?» — угрожающе крикнул Уоррингтон, однако, когда их взгляды встретились, живо попятился. Остальные ученики из компании тоже сделали пару шагов назад. К назревающей стычке стали подтягиваться другие студенты. За спиной у Лили вдруг возникло несколько человек. Краем глаза она различила рядом Киана и Леону. «Скажи, Кассиус», — умиротворенным голосом произнесла Лили, «кто сочинил эти дурацкие стихи про Уизли?» Тот уставился на нее с глупым выражением лица. Потом Уоррингтон глянул на палочку Лили, и между его бровей залегла складка. Вероятно, он пытался сообразить, что лучше, сдать товарища или получить волшебных тумаков. Выбор был нелегкий, поэтому Кассиус обратил растерянный взор на Монтегю. «Или, может быть, ты мне скажешь, Грэхэм?» Обратилась к капитану Лили. «Я не знаю», — огрызнулся Монтегю, сжимая под мантией руки в кулаки. «Очень жаль, но ничего, я найду этого гада», — с холодной улыбкой изрекла Лили. «Думаю, не нужно предупреждать вас о том, что этих стихов больше не должно быть слышно. В противном случае мне придется вмешаться». Внутри у нее было столько энергии, что ей безумно хотелось пустить палочку в бой. Лили желала, чтобы кто-нибудь из них бросился на нее первым и дал повод для ответной атаки. Но никто из присутствующих не забыл о ее способностях. Монтегю и Уоррингтон только угрюмо зыркнули и направились к выходу, а все остальные рассыпались по углам. За Лили стоял еще и Херби, который поравнялся с ней и глубоко вздохнул. «А я так надеялся, что Грэхэм вытащит палочку», — с нотой досады протянул Уилсон. «Я бы тоже не отказался отработать на нем пару приемов», — пробормотал Киан, — «и у меня руки зачесались», — хихикнула Леона, наклонившись к Лили. «Поскорее бы собрание от...» Ребята тоже разошлись, а она побрела в спальню. Стоило Лили открыть дверь, как на нее сзади налетела Филлис. Подруга вцепилась в ее одежду и между отдышками выговаривала: «Ме, Амбридж, в вестибюле, декрет, Поттер и Джордж». «Что?» Лили не разобрала и половины сказанного. «На, прочти». Подруга вынула из мантии смятый лист, на котором ее мелким почерком было выведено. Декрет 25. Отныне генеральному инспектору Хогвартса, Долорес Амбридж, принадлежит решающее слово в определении наказаний, санкций, а также в лишении привилегий, данных ученикам Хогвартса, и право изменять таковые наказания, санкции и ограничения привилегий, определенные преподавателями. Подписано. Корнелиус Фадж, министр магии. Она исключила Гарри Поттера, Джорджа и Фреда из команды Гриффиндора за драку. На одном дыхании выпалила Филлис, когда Лили оторвала взгляд от листа. Эта стерва знала, что для Гарри не было ничего важнее Квиддича и намеренно лишила его самого дорогого. Лили стиснула зубы. А Фреда почему исключили? Потому что он, по словам Амбридж, тоже имеет склонность к насилию. Жалостливо сказала Филлис. Понятно. Она медленно зашагала к постели, ощутив острую потребность в горизонтальном положении. Еще она конфисковала у них метлы. Вдогонку выдавила подруга. Им запрещено даже летать. Лили легла на покрывало и закрыла рукой глаза. Филлис тихо опустилась на край своей кровати. Что будет дальше? Риторически спросила подруга. Она продолжит прописывать в правила все, что ей вздумается. И если Амбридж захочется, чтобы из школы исключали за любое непослушание, или чтобы за упоминание сама знаешь кого учеников избивали плетьми, Филч будет счастлив. Язвительно пробормотала Лили, не отрывая руки от лица. Филлис покопалась под кроватью и достала оттуда продолговатую коробку. «Отнесу зачарованные перья Джорджу», — сказала она. «Может, это его немного приободрит. Не хочешь пойти со мной?» «Нет», — буркнула Лили. Она так и продолжала лежать до самого ужина. В большой зал Лили поднялась только чтобы повидаться с Гарри, аппетита у нее не было. Мальчик сидел, опустив голову в тарелку, а рядом с ним, половина факультета, разгромленная исключением сильнейших игроков из своей команды. Слизеринцы злорадно поглядывали на стол Гриффиндора, но глумиться не смели. Сцена в гостиной с Монтегю и угрозы Лили быстро разлетелись по всем курсам через сарафанное радио. Рон отсутствовал, Фред и Джордж быстро поели и ушли. Кое-как доживав одну гренку, она вышла из своего стола и подсела к Гарри. С зачарованного потолка на учеников вдруг стал сыпать первый снег. «Может, сходим на улицу перед сном? Я скучала по снегу», — предложила она Гарри и Гермионе. «Отличная идея», — подхватила Грингер. «Заодно поищем Рона, он до сих пор не вернулся в школу». После ужина ребята отправились по своим спальням, чтобы одеться потеплее. Коридоры практически опустели, когда они вышли из замка. Снаружи было свежо и чуть ветрено, тонкий слой снега полностью покрыл тусклую траву. На тропах ребята обнаружили свежие следы, кто-то бродил здесь кругами. Они пошли за оставленными протекторами скитальца и обнаружили Рона, который плыл по поляне, как привидение. Руки у него безвольно болтались вдоль туловища, склоненную голову и плечи припорошило снегом. «Рон!» — позвала Гермиона. Парень вздрогнул и круто развернулся. Ребята быстро нагнали парня, как следует присмотревшись к его бледному, измученному лицу. «Ты был на улице все это время?» — обеспокоенно спросила Грингер. «Рон, ты очень замерз». Уизли упорно избегал взгляда Гарри. Возникла затянутая пауза. «Извини», — хрипло пробормотал Рон, сделав шаг к другу. «Я думал, что смогу играть, но ничего не вышло. Завтра я уйду из команды. Если ты уйдешь, то от команды останется 3 человека», — гневно процедил Гарри. Рон поднял на него вопросительные глаза. «Меня, Фреда и Джорджа выгнали», — пояснил мальчик. «Что?» — выпучил глаза Уизли. «Как? Не может быть. Теперь может», — вставила Лили. Фадж издал новый указ, по которому Амбридж вправе избирать ученикам меру наказания на свое усмотрение, вне зависимости от учителей и деканов факультетов. Она решила исключить их из команды за драку с Малфоем. «Это я во всем виноват», — после еще одной паузы промямлил Рон. «Не ты заставил меня драться с Малфоем», — раздраженно бросил Гарри. «И даже если бы не было этой драки, она нашла бы другую причину для расформирования вашей команды», — добавила Лили. «Нет, этого бы не случилось, если бы я хорошо играл», — продолжал сокрушаться Рон. «Я из-за песни завелся, любой бы завелся», — попыталась утешить его Лили. «Эй!» — внезапно позвала их всех Гермиона. «Смотрите, Хагрид вернулся». Они посмотрели на хижину лесничего. В окнах горел свет, а из трубы валил густой дым от растопленной печи. Вчетвером они бросились к дому, позабыв обо всем, что произошло на поле. Гарри бежал впереди их всех, желая как можно скорее увидеть большого друга. Когда они оказались на крыльце, мальчик постучал в дверь 3 раза. Клык по ту сторону громко залаял. «Хагрид, позвал Гарри. «Это мы. Открывай». «Я уж понял», — пробасил Хагрид, отпирая засов. Стоило двери отвориться, как ребята забежали внутрь и одновременно подняли головы. Увидев лицо Рубиуса, Грейнджер испуганно вскрикнула. «Тише, Гермиона», — пробубнил лесничий. «Все в порядке». Но внешний вид Хагрида свидетельствовал об обратном. Волосы у него слиплись от запекшейся крови, левый глаз заплыл от темно-сиреневых синяков, лицо и руки в крупных, кровоточащих порезах. Он прихрамывал на левую ногу, старался медленно дышать и не наклоняться. По всем признакам, у него было сломано несколько ребер. Хагрид осторожно подогнул колени и повесил чайник на крюк в очаге. На спинке его стула висел еще мокрый дорожный плащ, а у дивана стоял гигантский неразобранный рюкзак. «Что произошло?» – взволнованно спросил Гарри. «Говорю же, все в порядке», – махнул покалеченной рукой Хагрид. «Ничего не произошло. Я так рад вас видеть. Как прошло лето?» Хагрид попытался улыбнуться, но было видно, что это причиняет ему боль. Порезы на лице растянулись и лесничий скривился. «Хагрид, давай я тебе помогу», — вытащила палочку Лили. «Не стоит, у меня тут уже припасено». Лесничий стащил со стола большое полотенце, под которым оказался здоровенный кусок драконьего мяса. Он взял кусок, пришлепнул его к своему лицу и облегченно охнул. Из мяса засочилась зеленоватая кровь, стекающая на подбородок Хагрида. «На тебя ведь напали», — выкрикнул Рон. «Расскажи, что случилось». «Не могу я вам рассказать», — виновато пробурчал Хагрид. «Это большой секрет. Тебя побили великаны?» — тихо заикнулась Гермиона. Хагрид и Лили удивленно на нее уставились. Северус говорил ей, куда отправился лесничий по приказу Дамблдора, но дети об этом не знали. «Какие великаны?» — нервно ляпнул Рубиус. «С чего ты взяла? Кто тебе сказал? Как ты, а? Ну, мы догадались», — потупила взгляд Грейнджер. Чайник засвистел. Хагрид бросил мясной компресс на стол и с сердитым видом поковылял разливать чай по кружкам, больше напоминающим ведра. «Опять вы нос суете куда не надо», — недовольно ворчал лесничий. «Сроду не видал таких дотошных детей, как вы, и оно вам не на пользу». Он громко брякнул кружками об стол и с болезненным мычанием опустился на свое место. Кусок драконьего мяса опять пришлепнулся к заплывшему глазу. «Значит, ты нашел великанов?» — с придыханием спросил Гарри. «Нашел, конечно», — нехотя кивнул Хагрид. «Найти-то их не больно трудно, не маленькие ведь. А где они живут?» — поинтересовался Рон. «В горах. А как же маглы?» — растерялся Уизли. «Разве они их не встречают?» «Встречают», — мрачно изрек лесничий. «И про них всегда говорят, что произошел несчастный случай». «Ладно, Хагрид, давай все по порядку выкладывай», — в нетерпении сказал Рон. «Расскажи про нападение великанов, а Гарри потом расскажет, как на него напали дементоры». Хагрид от шока закашлялся отпитым чаем и заплевал им всю столешницу. Компресс сполз с лица и упал к нему на колени. Клык, сидящий у ног лесничего, тут же вцепился зубами в сырое мясо. «На тебя напали дементоры?» — оторопело спросил он у Гарри. «Ага», — подтвердил мальчик. «Они появились в Литтл-Уингинге и набросились на меня и моего кузена. Потом Министерство магии чуть не исключило меня из Хогвартса. И я расскажу, как это все происходило, сразу после того, как ты расскажешь все про великанов». Хагрид с минуту сверлил мальчика здоровым глазом, после чего глубоко вздохнул и согласился. Он вырвал из зубов клыка кусок мяса и прилепил обратно к фингалу. «Отправились мы, значит, сразу как семестр кончился. Вдвоем отправились, я и мадам Максим. Сперва-то я думал, что она этакая неженка, не сможет по горам карабкаться да в пещерах ночевать. Но Олимпия хоть бы раз пожаловалась». Лицо Хагрида вдруг смягчилось и посветлело. «Ты знал, куда нужно идти?» — уточнил Гарри. «Знал, где живут великаны?» — Дамблдор сказал, где они живут. «А их место обитания? Тайна?» — поинтересовался Рон. «Да нет никакой тайны», — качнул головой Хагрид. «Но добираться до них трудно, нужно было направление спросить у Дамблдора. Мы месяц добирались». «Месяц?» — хлопнул глазами Рон. «Вы совсем не пользовались волшебным транспортом и проделали весь путь, как маглы». «Ну, не прям уж весь», — туманно ответил лесничий. «Но мы сильно осторожничали. И я, и Олимпия, так сказать, очень заметные, за нами легко следить. А слежка была, таскался за нами кто-то из министерских. Мы прикинулись, будто вместе едем в отпуск. Прибыли, значит, во Францию и будто бы в школу Олимпии направляемся. Ну и ехали потихоньку, мне ж магией пользоваться нельзя, а министерство только и ждет, за что бы нас упаковать. Мы смогли сбросить хвост около Диджона. Когда одни остались, рискнули чуть-чуть поколдовать и дальше добирались благополучно. Наткнулись на пару троллей у польской границы, и в Минской пивной с вампиром малость повздорило, так все прошло как по маслу. Добрались, значит, до места и пошли в горы, искать их. Магия под запретом, раз они близко. Великаны волшебников ох как не любят, а нам их злить было ни к чему. Дамблдор предупредил, что сами знаете, кто тоже станет искать великанов и, скорее всего, уже послал к ним своих поборников. Сказал: «Осторожнее, внимание к себе не привлекайте, когда подойдете, затаитесь, а то вдруг они там уже, пожиратели смерти». Хагрид отхлебнул чаю и немного помолчал. «Нашли мы их, ночью поднялись на гору, они внизу сидят под нами, костерки горят и большущие тени будто куски гор передвигаются, и какого они роста», благоговейно выдавил Рон. «Футов 20», будничным тоном ответил лесничий. «Есть и покрупнее, может, фунтов 25, а сколько их было?» спросил Гарри. «Примерно 8 десятков, и все», пискнула Гермиона. «Ну, да», с грустью сказал Хагрид, 80 осталось, а раньше было сколько? Одних племен, считай, сотня по всему свету, но они веками вымирали. Конечно, и волшебники некоторых убили, но больше сами они друг друга, а теперь особенно быстро мрут. Это против их природы, кучи жить. Дамблдор говорит, мы виноваты, волшебники. Прогнали их от себя подальше, вот и пришлось им собраться вместе, для защиты. Вы нашли великанов. Вернулся к повествованию мальчик. И что было потом? Дождались утра, не хотели в темноте приближаться, опасно это. Часа в 3 ночи они заснули, прямо где сидели, а мы боялись спать. Во-первых, мало ли кто там проснется и к нам подойдет, а потом храп такой, что представить нельзя. Под утро из-за этого лавина случилась. В общем, как расцвело, пошли к ним. Дамблдор сказал нам, как к ним подступиться. Принести подарки Гургу, уважение оказать, умаслить. Кому подарки? Не понял Гарри. Гургу. Ну, вождю по-ихнему. Пояснил Хагрид. Звали его Каркусом. Фута, чтобы не соврать, 22-23. А весил, наверное, как пара взрослых слонов. Шкура как у носорога. И вы пошли прямо к нему? Осипшим голосом спросила Гермиона. Да. Спустились к нему. Он в ложбине лежал. Между 4 довольно-таки высокими горами, лежит этот Каркус и орет остальным, чтобы харч таскали ему, но ведь они могли сразу вас убить, в смятении пробормотала Лили. Ну, мы сделали, как велел Дамблдор, подарок поднять повыше и ни на кого не смотреть, только на Гурга, так и сделали. Остальные там держались смирно, смотрели, как мы идем, а мы подошли к ногам Каркуса, поклонились и положили перед ним подарок. Что это был за подарок? Еда? Встрял Рон. Еды у него и так навалом. Мы ему волшебство принесли. Великаны любят волшебство. Не любят, чтоб его против них применяли. Короче, в первый день мы дали ему ветку губрайтова огня. Лили сосредоточенно кивнула. Гермиона ахнула. А мальчики с непонимающим видом переглянулись. Ветку чего? Переспросил Гарри. Огонь вечный. Пробасил Хагрид. Дамблдор заколдовал эту ветку, чтобы она всегда горела. А так не всякий волшебник умеет. Я, значит, кладу ее в снег к ногам Каркуса и говорю. Подарок Гургу великанов от Эльбуса Дамблдора, который шлет ему почтительные приветствия. И как, понравился ему подарок, поинтересовался Рон. А то, чуть не запрыгал, когда понял, что это за штука. И я говорю следом. Альбус Дамблдор просит Гурга поговорить с его посланцем завтра, когда он придет с новым подарком. А почему нельзя было сразу поговорить? Удивилась Гермиона. Дамблдор так велел. Пусть, мол, видит, что мы щедро и держим слово. Завтра придем еще с одним подарком, и приходим с еще одним. А они пока что первые испробуют, поймут, что вещь хорошая, и еще захотят. Великаны вроде Каркуса, если их мозги чересчур нагружать новостями, быстро убьют тебя, чтобы думать было проще. Потому-то и надо постепенно все доносить. Короче, откланялись мы, нашли себе уютную пещерку для ночлега, а на утро пришли обратно. И на этот раз Каркус уже сидел, ждал нас прямо с нетерпением. Положили мы ему в ноги боевой шлем гоблинской работы, непрошибаемый, а потом сели потолковать. Хагрид прервался на глоток чая и переместил мясной компресс ближе к щеке. «Что он тебе сказал?» – порывисто спросила Лили. «Толком ничего, он больше слушал, но это признак хороший. Про Дамблдора он слышал, что Дамблдор был против того, чтобы убивали великанов в Британии. И вроде Каркусу было интересно, с чем к нему пожаловали гонцы от Дамблдора, и еще сколько-то ихних, кто знали английский, подошли и тоже слушали. Так что уходили мы в тот день обнадеженные, обещали на завтра прийти, опять с подарком, а ночью все поломалось. Почему? Хором гаркнули дети. Я же говорил, они не приспособлены жить кучей, не могут с норовом своим совладать и дерутся. Мужчины друг с другом дерутся, женщины друг с дружкой дерутся. Остатки старых племен стенка на стенку идут, или харч не поделили, или костры какие получше, или места для ночлега. Казалось бы, коль весь род твой почти перевелся, ну не долби ты друг друга, так нет же. Хагрид вздохнул. В ту ночь завязалась драка. Мы сверху видели из пещеры, и час за часом дерутся, шум невообразимый. Когда солнце встало, видим, снег кругом красный и голова Каркуса на нем, а у великанов уже новый гурк, Голгомов. Мы-то не ждали, что будет новый гурк, два дня только, как с первым в дружелюбные сношения вошли, и чувствуем, что этот Голгомов не так уж захочет нас слушать, но деваться некуда, и вы пошли с ним говорить после того, как на ваших глазах он оторвал голову другому великану, ошалел Рон. Пошли, а как еще, что же мы в такую даль тащились, и через два дня на попятный, пошли с подарком, который Каркусу приготовили, я еще рта не успел открыть, а понял уже, что толку не будет. Он сидел в шлеме Каркуса, а как подошли, оскалился, здоровущий, из самых больших там, черные волосы, зубы им в тон и ожерелье из костей, частью вроде бы даже человеческие. Я, однако, попробовал, протягиваю большой рулон драконьей кожи и говорю, подарок гургу великанов, оглянуться не успел, как повис вниз головой, двое его приятелей меня за ноги держат. Гермиона закрыла рот руками от ужаса, без Олимпии пропал бы. Она вынула палочку, такой быстрой волшебной работы я сроду не видел. Обоих, что держали меня, стеганула по глазам заклятием конъюнктивитус, и они меня сразу выронили. Но теперь совсем беда, против них магию употребили, а они за это и ненавидят волшебников. Пришлось удирать, и обратно к ним на стоянку нам был ход заказан. Но почему же ты возвращался так долго, если вы пробыли там всего три дня? Нахмурилась Лили. Мы там не три дня были, возразил Хагрид с негодованием. Дамблдор ведь на нас положился. Мы решили все передумать и притаились на пару дней. Сидели в пещере, наблюдали. И то, что мы увидели, нам не понравилось.